Глава 31. Харолд не ошибся. С Гленном Фернишем ему повезло. В доме престарелых он вел себя тактично, а в подготовительном зале просто безупречно. Обращается с трупами почтительно, достойно, что очень нравится Харолду, к тому же Глен проворный, знающий дело работник. Труп нужно сначала раздеть, обрызгать фунгицидом и вымыть дезинфицирующим мылом. Затем, если не производилось вскрытие и внутренние органы не удалены, требуется очистить внутренние полости от того, что Харолд именует гадостью. После этого троакар, длинная бальзамировочная игла, вводится в артерию и подсоединяется к откачивающему насосу. Другая игла и сливная трубка вводятся в вену. Из трупа выкачивается кровь, обычно под давлением, так как она загустевает после смерти. Лишь по окончании откачивания и очистки начинается бальзамирование. Антибактерицидный раствор закачивается по венам вместо откачанной жидкости, и, наконец, кожу трупа опрыскивают более слабым раствором. Цель бальзамирования, разумеется, не сохранить тело навеки, а гарантировать, что оно будет в приличном виде на глазах у родственников покойного. Бальзамирование, как любит повторять Харолд, лишь первый шаг в более обширной науке косметологии, и в ней Глен Ферниш особенно преуспевает. У него много свежих идей, например, добавление размягчителя тканей к раствору для опрыскивания. «Размягчителя тканей?» – переспросил в недоумении Харолд. «Чтобы одежда трупа хорошо выглядела?» Глен Ферниш не посмеялся над его невежеством. «Нет, Харолд. Современный размягчитель тканей содержит увлажнитель на глицериновой основе, предохраняющий кожу от высыхания». Харолд оценил косметическое мастерство работника, когда они вместе готовили к погребению тела старой дамы из дома престарелых. Он стал сшивать губы покойной и объяснять свои соображения Глену. «Знаешь, губы – самая важная часть всего процесса. После того, как глаза закроются, люди пытаются определить по положению губ, спокойно она умерла или нет. Так вот, нам с тобой известно, что кожа сохнет и губы растягиваются, обнажая зубы. Но большинство людей не знают этого, а им хотелось бы видеть на любимом лице едва заметную улыбку. Не широкую усмешку, словно над чьей-то шуткой, а спокойное, умиротворенное выражение. Поэтому в уголках я сшиваю их чуть потуже». «Сверхпрочный клей лучше», — сказал Глен. «Да? Многие молодые похоронщики теперь склеивают губы. Тут наверняка никакой нитки не будет заметно. А улыбка станет даже лучше, если ввести под верхнюю губу немного шпатлевки. Разрешите?» Он показал Харолду, как с помощью шпатлевочного пистолета приподнять уголки рта, и Харолд убедился, что улыбка выглядит естественнее, чем после сшивания. Харолд никогда не был силен в косметологии. Эту часть работы он оставлял жене и в последнее время Алисии. Глен тут же берет все это на себя. Он втирает гигиеническую губную помаду лыжника в губы покойных, чтобы они оставались мягкими, набивает тряпки в грудные полости для заполнения пустых легких, вставляет пропитанные инсектицидом комки ваты глубоко в ноздри, дабы казалось, что покойный только что сделал последний глубокий вдох. Заполняет запавшие участки кожи шпатлевкой и заклеивает порезы невидимым уплотнителем. Обрызгивает труп тонизатором кожи, чтобы создать впечатление полного здоровья. И лишь потом начинает работать с гримом. Накладывает слои грунта на восково-белую кожу, помаду на бескровные губы, лак на ногти. На этой стадии, если труп женский, часто прислушивается к советам Алисии, дочери Харолда, и они вдвоем испытывают 3-4 различных комбинаций, в полголоса обмениваются соображениями и заглаживают ошибки очищающим кремом, пока не находят того, что нужно. Если у Глена и есть какой-то недостаток, решает Харолд, так это то, что среди покойников у него оказываются любимчики. Уже на второй неделе Харолд замечает, что молодой человек питает отвращение к тучным, особенно к мужчинам. Войдя в подготовительный зал, где Глен работает над одним из таких трупов, он видит, что вытяжная игла вставлена в сонную артерию чуть пониже уха. Троакар торчит из еремной. Обычно это вызывает неодобрение, поскольку существует правило не трогать без необходимости лицо. Харолд высказывает замечание по этому поводу. «Я нигде больше не мог найти артерии», — отвечает Глен. Он потеет, несмотря на холод от сильного кондиционера. «Раз 10 переворачивал его. Ни единой хорошей не осталось. Неудивительно, что этот жирный мерзавец откинул копыта и раздраженно наносит удар ладонью по сморщенной плоти трупа. Харолд вытаращивает глаза. Ему не верится, что обычно кроткий молодой человек так выругался. «Глен», — говорит он наконец, — «ты прекрасно здесь управляешься, и мы просто в восторге от твоей работы, но лично я считаю подготовительный зал едва ли не священным местом, где к покойникам относятся с тем же благоговением, что и к Богу в церкви, и мне неприятно слышать здесь брань». Молодой человек тут же извиняется. «Ладно», — произносит Харолд, — «ничего. У всех иногда возникает стресс». Ничего подобного больше не происходит, но Харолд замечает, что после этого Глен как будто избегает толстяков. Если Глен не любит тучных трупов, то к телам, проходящих через его руки молодых женщин, отношение у него совсем другое. Сейчас в зале находится погибшая в автокатастрофе 20-летняя девушка. Лицо изуродовано, и над ней определенно придется потрудиться, чтобы привести в приемлемое для открытого гроба состояние. Собственно, Харолд уже спокойно поговорил с горюющими родителями, высказал предположение, что, возможно, потребуется закрытый гроб. Но когда упоминает об этом Глену, молодой человек просит: «Харолд, дай мне посмотреть, что я сумею сделать». После бальзамирования Глен достает свой шпатлевочный пистолет, тюбик сверхпрочного клея и невидимый уплотнитель. Когда Харолд уходит домой, он все еще работает. По пути Харолд заглядывает в подготовительный зал и обнаруживает, что молодой человек обдувает вентилятором волосы покойной. Глен слышит, как он вошел, и поднимает голову. «В волосах у нее бензин», — говорит он почти нежно. Дом Харолда находится прямо за конторой, поэтому он спокойно оставляет помощника одного. Но лишь почти в 11 часов он слышит, как отъезжает машина Глена. Утром Харолд появляется на работе первым и идет в подготовительный зал посмотреть, что сделал Глен. «Ничего не скажешь. У молодого человека просто талант к этой работе». Лицо девушки почти целиком восстановлено. Следы полностью скрыты невидимым уплотнителем и тонизатором кожи. Если не знать, то можно подумать, что у нее почти не было повреждений. Харолд провел всю жизнь возле трупов, и они давно не пугали его. Но эта девушка выглядит такой нежной, спокойной, что он крестится и произносит краткую молитву. Затем слышит негромкий, похожий на стон звук, раздающийся из горла девушки. Харолд Хопкинс подскакивает, но потом улыбается. С трупами у него давно уже не бывало неожиданностей. И испугался он только потому, что после работы Глена девушка так похожа на живую. Подняв крышку автоклава, Харолд достает стерилизованные изогнутые щипцы. Подходит к девушке и осторожно вставляет их ей в горло. Как он и ожидал, щипцы не встречают сопротивления. Глен просто забыл заткнуть трахею. Газы, выходя, издают похожий на стон звук. Харолд приближается к стеллажам, находит широкую толстую пробку и осторожно вставляет в горло трупа, а потом забивает концом щипцов, пока она не заседает там плотно. Такую ошибку допустить легко. И все-таки утешительно знать, что Глен не безупречен. Иногда в его присутствии Харолд чувствует себя не то чтобы глупым, но немного отсталым. И все-таки эту ошибку легко допустить, но и исправить легко. Всякий раз, когда Глен нажимал на ее грудь, она издавала такой звук, словно из мехов аккордеона выдавливали воздух. Как он мог не замечать? Правда, молодой человек закончил работу поздно, видимо, смертельно устал. Должно быть, собирался вставить пробку напоследок, а потом совсем забыл. Харолд выбрасывает из памяти этот незначительный случай.